Молниеносный повернулся неслышно, как тень, и побежал дальше по льду. Каждый волосок на его хребте и загривке стоял дыбом. Он бежал рыча, и его ужасные клыки сверкали в лунном свете. Он бежал не для того, чтобы скрыться, но чтобы выбрать удобное поле сражения. Ему не нравился ни скользкий лед, ни твердый снег. Он остановился, почувствовав мягкую почву. 8 медвежатников Бринсона спускались с ледяного моста. 8 собак породы Эрдель со стройным телом, длинными ногами и мощными челюстями. 8 бойцов, приученных в самый разгар боя не издавать ни звука. Менее чем за 12 секунд они учуяли запах молниеносного и поняли, что от них требуется. У подножия снежного холма лежал на животе, притаился молниеносный. Меньше 20 футов отделяло его от несущейся своры, когда он прянул вперед с быстротой стрелы и кинулся на вожака, так же, как он когда-то бросался на оленей. Всей тяжестью своих 140 фунтов обрушился он на собаку, весившую 80 фунтов. Его челюсти щелкнули, и лучший боец Бринсона, не успев издать ни звука, пал с перекушенным горлом. Молниеносный был ужасен своей ярости, как некогда близость юной волчицы толкала его на поединок с Балу, вожаком стаи. Так теперь воспоминания об искре пробудили в его сердце жажду отчаянной смертельной борьбы. В его первобытном создании эти собаки были стаей, которой вернулась искра и которая удерживала ее. Он не пытался найти в этой стае индивидуального виновника его несчастья. Он считал всю стаю в целом похитителем и нарушителем его прав. Он требовал у нее ответа и удовлетворения, как у целого, и это заставляло его сражаться так яростно, как он еще не сражался ни разу в жизни. Через 15 секунд после того, как пал первый враг, он был окружен кольцом осатаневших от злобы собак. Вместо того, чтобы драться с ним, как дрались бы эскимосские собаки или волки, они навалились на него всей сворой, как на кошку. Тяжестями собак пригнула его к земле. Но именно из-за тяжести 7 сгрудившихся собак, которые слепо старались его уничтожить, все преимущества были в этой битве на стороне молниеносного. Его челюсти смыкались на передних лапах собак, и лапы ломались точно палки. Его длинные клыки вонзались сверху и сбоку в животы противников. Он катался, извивался, и повсюду его клыки натыкались на незащищенное тело врага. Звуки сражения донеслись до корабля. Бринсон, вооруженный копьем для тюленей, помчался к полю битвы. Окно одной из кают осветилось, другие собаки завыли, и штук 20 волкодавов, спавших несколько минут тому назад тяжелым сном в своих снежных ямах, потянулись, встали и понеслись вниз по мосту, чтобы принять участие в схватке. Молниеносному не приходило в голову, что сражение его с эрдельскими собаками взбудоражило весь корабль. Он забыл о нем. Он боролся слепо и яростно, прижатый к земле грудой собак. Он ничего не видел, ничего не слышал, кроме рычания и лязга клыков. Горячие тела давили его, и он вонзал в них клыки. Он чувствовал укусы и удары вражеских клыков. Они кусали его в бедро, грызли его бока и глубоко впивались в шею. Заметенный снегом лед был залит кровью, и над спинами сражающихся поднимался легкий туман от испарений разгоряченных тел. Уже вторая собака Бринсона выбыла из строя. Остальные были поранены и искалечены. И молниеносный уже вцепился в грудь третьей собаки, когда эскимосские волкодавы приняли участие в сражении. Волкодав любит драться так же, как здоровый мальчишка-школьник любит играть. Он не нуждается в поощрении и не интересуется ни временем, ни местом боя. Он готов сражаться со своим братом, лучшим другом всей родни. И поэтому, когда волкодавы с корабля вмешались в драку, характер ее резко изменился. Волкодавы не знали, да и не могли знать, что истинный враг находится внизу, под грудой тел. Первый волкодав вонзил клыки в шею одной из эрдельских собак. Подоспел второй, за ним третий. Не прошло и полминуты, как все собаки уже дрались между собой, не разбирая пола и породы. В общем шуме молниеносно ясно расслышал голос человека. Это был голос Бринсона. Он яростно вопил, размахивая копьем. Другие фигуры бежали со стороны корабля. И когда молниеносный выбрался, наконец, из свалки, полдюжины эскимосских бичей врезались, как живая проволока, в массу тел. Один из бичей задел его кончиком по морде, и он убежал. Второй бич развернулся на его спине и обвился вокруг тела, когда он проскользнул между двумя человеческими фигурами и скрылся во мраке. Некоторое время он еще слышал дикие голоса людей и свист их бичей. Но когда он добрался до могильного камня и забился в свою старую нору, шум сражения улегся и наступила глубокая тишина. В этой тишине молниеносный сидел и ждал. Кровь капала из его ран на снег и замерзала. Он не чувствовал себя побежденным и не боялся неравной борьбы. Но в нем погасла жажда мести обитателям корабля. Его мечта была разбита. Надежда, манившая его, ушла. Он 2-3 раза обошел вокруг могильного камня, обнюхивая старые ямы и отпечатки лап. Затем он посмотрел на юг. Он уже много раз смотрел так на юг и всегда оставлял без ответа таинственный призыв, манивший его туда. Но сегодня инстинкты дикой волчьей стаи уже не владели им. Кровь Скагена, датского дога, текла в его жилах победоносным потоком. И во мраке горя и одиночества перед молниеносным вновь возникли странные видения из другого солнечного мира. И он медленно пошел к ним. На протяжении 200-300 ярдов он дважды останавливался и оглядывался. Потом повернул по направлению к тундре и, уже не колебаясь, пошел вперед. Он опять остановился на том месте, где искра во время их блужданий повернула по направлению к кораблю. Счастливая случайность и отчасти его обострившаяся тоска по искре привели его к яме под навесом холма, где буря еще не успела замести ее следы. Он завыл, обнюхивая их, обернулся, прислушался, и сердце его забилось последней надеждой, надеждой зверя, не умеющего рассуждать. Но он уже преодолел искушение вернуться. Теперь его тянул к себе только юг. Он скарабкался по склону холма, остановился еще раз перед тем, как идти дальше, и взглянул вниз на тундру, где искра оставила следы своих лап. И в эту самую минуту какое-то живое существо подошло к краю ущелья под холмом и остановилось, четко вырисовываясь на белой пелене неба. Молниеносный не шелохнулся. Он замер на месте, точно превратившись в ледяное изваяние. Между тем существо, напавшее на его след, поднималось к нему. И он знал, что это не лисица, не волк, не собака с корабля, а искра, его подруга. Луна и звезды озаряли ее, когда она шла к нему. Они освещали ее глаза, горевшие тревожно и вопросительно, и обливали мерцающим золотистым блеском ее стройное, прекрасное тело. Но когда она остановилась рядом с молниеносным и уткнула шелковистую морду в его мохнатую шерсть, она не казалась взволнованной и не оправдывалась, но все существо ее наполняло пламенная, трепетная радость. Может быть, если бы она умела говорить, она сказала бы ему, что она долго спала, что схватка на льду разбудила ее, и что она теперь пойдет за ним повсюду, куда он захочет. Странный звук задрожал в голосе молниеносного, а затем он решительно повернул на юг, прямо на юг, и искра без колебаний пошла за ним.